Город большой, а отдохнуть негде. Вадим Медведков. У Архангельска нет более-менее масштабной зоны отдыха, которая могла бы принять достаточно большое количество горожан одновременно. Есть небольшие локальные территории, куда горожане самопроизвольно, неорганизованно выезжают. Анатолий Беднов. Большинство таких мест образовалось стихийно. Александр Тутов. Нет своего парка культуры и отдыха. Есть торгово-развлекательные центры. Это, конечно, хорошо, но совсем не то. Есть остров Краснофлотский, где проводится рок-фестиваль «Мост», но туда добираться значительно сложнее. Вадим Медведков. Там есть промышленность, и остров по существу представляет собой промзону. Пляжи там тоже неорганизованные. Прямо на берег приезжают на машинах. Остров с Архангельском связывает мост. Когда говорят о нем, возникает вопрос, а хорошо ли организовано движение по мосту? Надо понимать, для чего он построен. Это часть федеральной трассы. Александр Тутов. Надо учитывать, что мост – это музыкальный фестиваль, а не оздоровительно-спортивное мероприятие. Тем более, что на таких фестивалях все равно нарушают режим. Анатолий Беднов. Как бы ни старались ввести на таких мероприятиях сухой закон, все равно зрители достают и проносят алкоголь. Александр Тутов. И рассчитаны такие фестивали на определенную категорию населения. Анатолий Беднов. Главным образом на молодежь. А как организовать семейный отдых для родителей с детьми? Вадим Медведков. Мы чаще всего встаем перед дилеммой. А куда с детьми-то пойти? Это очень большая проблема. В пятницу многие начинают задумываться, где мы еще не были с детьми? А нигде не были. Разве что малые Корелы. Наши предки ездили на Кегостров на речных трамвайчиках, когда еще аэропорта не было, но была парковая зона, где люди отдыхали, проводили праздники. Александр Тутов. Если говорить о детском парке, куда ходят выходные, Анатолий Беднов. Железный парк, как его называют архангелогородцы. Зелени в так называемом парке почти нет. Вдобавок здесь тесно. Бывает просто не протолкнуться. Александр Тутов. К тому же все эти развлекательные центры, как правило, дорого обходятся семейному бюджету. Если пошел туда с ребенком, то минимальная сумма, которую на него потратишь, 1000 рублей. Только за то, чтобы он поиграл на этих автоматах. Дома он играет на компьютере. Пришел туда на автоматах. А ведь у нас серьезная медицинская проблема – гиподинамия, в том числе и у детей. Много больных, просто физически некрепких. У Кегострова преимущество еще и в том, что до него добираться легко. И одновременно это отдельная территория, где можно проводить фестивали и прочие полузакрытые мероприятия, конкурсы бардовской песни, литературные мероприятия, различные ролевые игры, например, «Остров сокровищ».